Когда я очнулся, то первым делом быстро осмотрелся, не шевелясь. Кроме какого-то хруста подо мной, никаких последствий от моего движения головой не было. Именно не шевелясь, крутил головой. Никаких перекатов и чего-то подобного. Это может быть опасно. Был такой печальный опыт. К счастью, не у меня. Кстати, с теми самыми венгерскими наемниками, с которыми мы с прадедом схлестнулись. Да и случайно все вышло. Те по тропе шли, а мы к границе Конго двигались. У каждого свое дело и свой путь. Вот так и повстречались. Обычно звуки природы дают знать о чужаках. Но буквально за несколько минут до этого пролетел на низкой высоте вертолет. Вот животный мир леса и не мог никак успокоиться. Поэтому встреча была неожиданной, как для нас, так и для них. Описывать в подробностях сам бой не буду. Не было там ничего такого. Мы же не солдаты, чтобы атаковать, лупя очередями от живота. Сбросили поклажу и растворились в джунглях, уходя от заполошных очередей венгров, отстреливая их. Все же опыт имелся. Да и обучали нас кубинские партизаны. Большим опытом обзавелись благодаря им. Наемников пятеро всего было. Это потом уже, изучая трофеи, поняли, что они готовились сделать в лесу закладку с трофеями. Золотые зубы, кольца, монеты, серьги с остатками мочек. Уроды, одним словом. Хорошо мы тогда затрофеились. Потом к дороге вышли, где пикап с треногой пулемета в кузове стоял. С еще двумя наемниками. И этих к праотцам отправили. А от машины через неделю избавились, когда ее случайная пулеметная очередь прошила. Но там совсем другая история была. Но суть всего рассказа в том, что когда мы отстреливали их, то один, дернувшись, получил касательное в голову и, потеряв ориентацию, на рефлексе сделал перекат и плюхнулся в болотце, рядом с которым все это и происходило. Мы с прадедом, когда закончили, вышли к берегу, посмотрели, как медленно его рука исчезает в трясине. Так что подобные рефлексы не всегда полезны. В том-то и суть. А в этот раз все было в норме. Безопасно. Насколько я вижу. Единственное, я смог понять, что за хруст был подо мной и почему так неудобно лежать. Поэтому я сразу передвинулся в сторону, на свободное место. Выяснилось, что лежал я на скелете. Ладно, не до него пока. Так вот, находился я все в той же расселине, лежал на крупном песке. В той, да не в той. Это пошире была. Тут двое мужчин в ряд пройдут, не зацепив плечами стены. Быстро ощупывая себя, приняв сидячее положение, понял, что со мной норма. Все так же, сидя на песке, вытянув ноги, изучая место, куда я попал. С одной стороны темень, с другой был виден свет, наверху тоже пробивался. Мне в глаза бросилось что-то странное. Присмотревшись, я на стене, на уровне живота, заметил тот самый знак, что светился, пока меня не вырубило. Тут никакого свечения не было, да и знак я рассмотрел только потому, что он был выжжен на каменной стене ущелья. Чем-то вроде кислоты, но не ею, слишком ровно. Больше похоже на машинную резку. Встав на ноги, вот теперь знак стал на уровне живота. До этого на уровне головы был. Я поднял рюкзак и отнес поклажу в сторону. Все мои вещи были со мной. Сумка с ноутом и разными электронными девайсами все так же на боку была, а рюкзак рядом лежал. Когда я очнулся, то отпустил ремни, за которые крепко держался. Убрав вещи подальше, я, наконец, вернулся к скелету и стал внимательно изучать его. Лохмотья, в которые превратилась одежда, были странными. Но в чем странность, я понял не сразу. Только изучив швы, мог с уверенностью сказать, что вся одежда пошита вручную. Даже полусапожки. У нас такие не носят. Ковбои, если только. Остатки шляпы были и плаща. Чуть в стороне, в голове скелета, лежала большая сумка литров на 15. Подтянув ее за ремешок, сначала смотрел снаружи. Кожаная, на вид как будто новая, только пошитая. Вот открыть не смог. Как ни старался, никак. Даже достав нож из ножен на бедре, не смог. Да что там, и поцарапать не смог. Сумка меня жуть как заинтересовала. Но пока я ее в сторону отложил. Потом разберусь с ней. Осмотр расшитого серебром пояса дал мне одну золотую монету. 2 десятка серебряных и около 50 медных. Никогда таких не видел. Часть имели неплохой оттиск чеканки. Другие были более грубыми. Я многие языки знаю, да и понимаю некоторые, но письмена вроде тех, что на монетах, никогда не видел. Еще были какие-то висюльки, но не ювелирные украшения, не похожи, хотя камни в них вроде настоящие. Пояс со множеством карманчиков, где я это все нашел, тоже снял и убрал. Тлением от него не пахло. Это меня порадовало. Да как и сумка, тот выглядел как новый, отчего мне и глянулся. Больше на теле ничего интересного я не нашел. Разве что эфес клинка, вроде рапиры, обломанной у рукоятки. Но самого лезвия я так и не нашел. Даже песок слегка проверил. Нет, обломал он ее явно не тут. На поясе были ножны от рапиры и ножа, но пустые. Эту рукоятку я тоже прихватил. Интересно, сколько он лежит? 100 лет? Думаю, да, рапиры в то время и носили. Ну и сабли тоже. Ладно, сейчас выберусь отсюда. Определюсь на местности, где я. Если не получится визуально, через навигатор по спутнику сделаю. Строить догадки я пока не стал, хотя понимал, что меня принесли сюда в бессознательном состоянии. Думаю, бойцы воспользовались светошумовой гранатой. Вырубили, ввели какое-нибудь средство и переместили сюда. Решили дать мне возможность проявить себя. Наверняка и маяк на мне где-то есть. 100% не один. Нужно вещи проверить, узнать, что забрали и что оставили. Но сначала проведу разведку, определюсь на местности. Так вот, подхватив рюкзак и сумку, найденную тут, я направился к выходу, туда, где виднелся свет. Стены, смыкаясь, уходили вверх. При нужде подняться смогу, как я уже говорил. Оттуда тоже свет в расселину попадал, но лучше так, пешком по песочку. Долго идти не пришлось. Расселина на выходе была слегка завалена крупными валунами. Видимо, камнепады тут частое явление, но выбраться поверху было возможно. Так я и сделал. Поднялся по валунам и выглянул наружу. Оказалось, выход был в красивую, частично поросшую лесом долину, через которую текла небольшая речка. Ширина долины была небольшая, даже километра не было. Я дальномером, встроенным в бинокль, проверил. Вот длину не скажу. Выглянув, осмотрелся, но не видел ни входа, ни выхода. Скрывались за поворотами, изгибами ущелья. Однако я заметил другое. У опушки леса стелилась, на удивление, ровная дорога, а по ней кто-то двигался колонной. Далеко пока, но главное, явно в мою сторону. В бинокль я даже рассмотрел несколько крытых повозок, что тянули валы, да всадников, что меня несказанно удивило. Редкость в наше время. Что-то меня смущало в этом караване, но что, пока непонятно. Подойдет поближе, точно определюсь. Скатившись по валунам обратно в свою расселину, я разложил сумки и принялся за инвентаризацию. Сейчас проверим, что армейцы, думаю, они из военной разведки, из ГРУ оставили мне. К моему удивлению, все лежало так, как я сам собирал. То есть было видно, что к моим вещам никто не притрагивался. Спальный мешок и свернутый валик, подстилки на месте. Палатку я не брал, лишний вес без прадеда. Только кусок тонкой материи для навеса взял. Может, она и была тонкой, но ветром не продувалась. Хорошая штука. Веревка была. Шнуры для растяжек. Это для ночевки. Из посуды армейский котелок из тех, что вверх предназначен для второго, с кружкой внутри. Ложка да перочинный нож. Еще полуторалитровый термос и литровая фляга. Вот и все. Больше при мне из посуды ничего не было. Этого вполне хватит. Общую с дедом посуду я также не брал из-за лишнего веса. Хотя о чем это я? А латунная сковородка? Небольшая, вес тоже необременительный, поэтому взял. Мы на ней лепешки пекли. Ну или яичницу жарили, если яйца удавалось добыть. Из продовольствия был килограммовый мешок муки, кило крупы, пара банок тушенки, как НЗ, соль с перцем, вместо сахара банка меда. Я чай с медом пил. Была баночка с кофе и банка с чаем. Чай я сам мешал. У меня был свой отвар из зверобоя, элеутерокока, бадьяна и иван-чая. Бывало, добавлял алтайские травки или те же мелиссу и мяту. Да, список большой, а запасы у меня приличные. Еще была полулитровая банка с сухим молоком. Если я хотел взбодриться, то пил кофе обязательно с молоком. Поэтому для дальних странствий сухое молоко самое то. Из электроники военный ноут с оснащением, пара раций с гарнитурами и возможностью шифровать переговоры со встроенными сканерами, спутниковый телефон, цифровой полупрофессиональный фотоаппарат с запасом карт памяти, навигатор да простенькая Nokia для связи. Симки я разные использовал, они тут же находились в непромокаемом пакете. Для разных стран, но было несколько с общим роумингом. На этом все. Ну, разве что к подобным приборам можно отнести мой трофейный бинокль со встроенным дальномером. Еще имелась солнечная батарея для зарядки всех этих девайсов. Из одежды то, что на мне. Это хорошие крепкие джинсы черного цвета. Так-то одежда на мне как будто горит, поэтому особо я не комплектую серьезные запасы. Проще на месте все по размеру купить. Так вот, джинсы, зеленая футболка. Поверх нее я сразу надел легкий зеленый свитер с высоким воротником и кожаными заплатами на локтях. В пещере было прохладно. Потом легкая серая ветровка с капюшоном. Еще имелась зимняя пуховая синяя куртка. Я в горы собирался, но одна одним тюком со спальником поверх рюкзака была приторочена. Там же термобелье. Запас нательного белья имелся. Помимо трусов, майки и носков, что на мне были, три комплекта в запасе. Обычно еще носил шорты да шлепки для летнего сезона. Но я уходил в зиму и ничего этого брать с собой не стал. На ногах была крепкая обувь на высокой шнуровке, копия армейских берцев. В Штатах на вырост купил, недавно разнашивать стал, когда по размеру стали. Еще были две пары перчаток, вязаные для гор, и кожаные для скал, специальные для скалолазов. Скалолазное снаряжение тоже имелось. Как же без него? Для того и брал, чтобы преследователей с хвоста сбросить. Моток альпийской веревки в 60 метров длиной. Тяжело, но нужно. Ледоруб, молоток скалолаза, альпинистские кошки, разные крепления. спусковые устройства, карабины, скальные крюки, даже система обвязка. Все это имелось, все использованное мной же, все в хорошем состоянии, и всем этим я умел пользоваться. Теперь по оружию. Было всего 3 единицы огнестрельного. Ножи я не считаю, хотя у меня было 6 метательных, мощный тесак мачете, обычный охотничий, ну и пара для разных дел. Также имелся небольшой топорик, советский еще. По оружию скажу так. Было 2 короткоствола и винтовка деда. Начну с пистолета и револьвера. Пистолет у меня находился в боковом кармашке рюкзака. Тактическая кобура с ГЛОК-17. Все трофейное. К нему в комплекте 3 штатных запасных магазина и 1 удлиненный глушитель и 2 сотни патронов. Потом был револьвер 38-го калибра, полицейский с коротким стволом, 5-зарядный. Если видели в штатовских фильмах, как там детектив целится пальцем в преступника, а на самом деле сжимает рукоятку такого револьвера, то вы поймете, о чем я. Оружие последнего шанса для меня. Недавно я из него хорошо так пострелял. Люблю, когда есть возможность потренироваться. Поэтому осталось 3 десятка патронов. Тот вскрытый кобуре находился у меня на поясе под свитером. Я его уже проверил, снаряжен и в порядке. Я так и бежал с ним. Остальное оружие в рюкзаке. Теперь о винтовке. Если кто смотрел фильм «Эволюция Борна», то в начале фильма герой из похожей подстрелил беспилотник. Там только калибр отличался. У меня более крупный. В разобранном состоянии та находилась в кармашках чехла. Только чехол не кожаный, как в фильме. Слишком тяжело. А из специальной ткани. Кордура. Сама винтовка довольно проста. Магазинная на 5 патронов обоймы, имеется оптический прицел. Прадед из нее как-то тигра снял с километра в продуваемой ветрами долине. Вот с патронами для нее проблема. 97 штук ровно. Сама винтовка крупнокалиберная, явно в Штатах произведена по спецзаказу, хотя патроны имела нестандартные, 10 мм. Не скажу, что редкость, во Франции такие патроны выпускаются, но где та Франция? По огнестрельному оружию все. Теперь по несколько другому. А именно по моей рогатке. Не самоделка какая, армейская. Спецназ такими пользуется. И я давно оценил это оружие и навострился им пользоваться. Оружие универсальное. Можно и арбалетными болтами стрелять, и стальными шариками. У меня то и другое в запасе было. Хорошее, тихое оружие, не то что винтовка. Именно из-за нее я и взял минимум вещей, только то, что осталось как память о прадеде. Ну и все мои и его документы. Но и винтовка пригодится. Она всегда нужна. Все же дальнобойное оружие. Немного отвлекусь. Не думайте, что мы были нищими и зарабатывали как могли. У прадеда была своя квартира в центре Москвы, потом деда, что перешла к нему по наследству, и квартира моих родителей. Все в Москве, хоть и в разных районах. Все 3 квартиры сдавались, за этим Андрей Павлович следил, с которым я недавно связывался. Он и проследит за всем, чтобы я и паспорт получил, и недвижимость не потерял. Жук он, конечно, еще тот, но забоится со мной связываться. Знал, что я ему яйца оторву. Я же на его глазах подошел к тем уродам, что его ногами забивали, и хладнокровно пускал пули им в затылки. Как раз из этого револьвера, что у меня на поясе. Обновил его тогда. 3 шлепнуть успел, остальные, как макаки, в разные стороны дернули. Дед тогда вообще ничего не сделал, торопился за мной. Кто стрелял и кто его спас, тот хорошо помнить должен. Не, забоится кидать меня. А так деньги шли на карту деда, кот ее я знал. Думаю, когда 16 исполнится, вернусь в Россию, заберу у Андрея Павловича паспорт, аттестат зрелости и вступлю в права наследования. Но это так, в планах. Главное, на глаза правоохранителей не попасться. Эти быстро в детдом упекут. По-тихому все сделаем. Вернемся к рогатке. Отличная, с оптическим прицелом. Она у меня особенная, дорогая, сделанная из сверхлегких металлов. Уверенный бой на 70 метров. Не раз нас с прадедом выручала. Второй год я ею владею. Вот с болтами не все так ажурно. Всего 8 единиц. Шариков и то больше. Под полтинник. Осмотрев все, включая заначку из денег и золота, ну и памятных вещей деда, я все собрал обратно и отошел со спутниковым телефоном к выходу. Странно, связи нет. Проверил разными способами, даже радиосканером поработал и понял — глухо. Вполне возможно, мертвая зона, такое бывает. Так что особо я не расстроился. Хотя, конечно, то, что спутников над головой не было, слегка озадачило. Пока я возился, изучал, что при мне есть, караван заметно приблизился, так что, достав из чехла бинокль, я стал его осматривать. Увиденное меня изумило. Снаружи наступал вечер. Это было заметно, хотя темнеть еще не начало. Поэтому рассмотреть как охрану, так и возниц я смог. Эльфы. Клянусь, эльфы! Все блондины с длинными волосами и в зеленой одежде. У многих плащи имелись, но всего у троих головные уборы, на вроде шляп с длинными перьями, как у Д'Артаньяна. Женщин не рассмотрел. Одни мужики, все с луками и насторожены. Причем больше всего их отвлекал лес, по опушке которого они двигались. А на склон, с другой стороны ущелье, где я укрывался, не особо смотрели. Чуть отстав от каравана, метров на 200, двигалось еще три повозки. Вот там на козлах сидели гномы. Нормальные такие бородатые гномы. Почитать я любил, качал книги из интернета и читал, так что тему знал. 6 гномов по 2 на повозке. Что внутри, как и в случае с эльфами, непонятно. Крытыми они были. Вот сколько эльфов было, я никак не мог сосчитать. Все время передвигались. Но ничего, справился. 47. Ха! Так тот светящийся знак — это портал. И меня закинуло в другой мир... Если он, конечно, магический, прозревая, пробормотал я. Охренеть! В это время я заметил, что один из всадников с длинными ушами указывает в мою сторону. Он направлял в сторону полуразваленной расселины явно какой-то артефакт. Что-то было зажато в его руке, но что-то мелкое. Тут другой эльф в богатых одеждах тоже направил в мою сторону руки, и с его ладоней сорвался большой огненный шар, сразу же развеяв все мои сомнения, магический это мир или нет. «Твою ж!» — только и успел я заорать, скатившись с завала вниз и, подхватив все свои вещи, рванул вглубь расселины. Волна жара догнала меня уже метров через 50 за поворотом, швырнув вперед на тот же многострадальный скелет. Ладно, хоть сознание не потерял, а когда волна огня стихла, проносясь стеной надо мной, стал сбивать пламя с левой штанины. Осмотревшись, большая часть огня стеной ушла вверх, откуда виднелся свет, так что мне досталось слабо. Так подкоптило слегка. Невольно хохотнув, я пробормотал. Не скажу, что этот мир меня встречает с распростертыми объятиями. Но нужно учесть, что эльфы сволочи. стреляет во все подозрительное. Встав, я отряхнулся, как мог, привел себя в порядок, нужно будет немного отстираться. И, выглянув из-за поворота, расселенный на выход, понял, что он полностью завален. Еще как завален, и там еще краснели потеки раскаленного камня, и поднимался пар. Я только и смог рассмотреть через этот дым и пар красное свечение расплавленной породы. По нему все и понял. В самой расселине было очень душно, влажно и жарко. Ладно, хоть приток свежего воздуха сверху был. Иначе задохнулся бы тут без него. Если я и смогу отсюда выбраться, то только одним способом — через верх. Кстати, света сверху становилось все меньше и меньше. Причина банальна. Вечер, темнело. Вернувшись к скелету и к своим вещам, что лежали рядом, скинув свитер, жарко было из-за пара, присел и задумался. Есть пока не хотелось. Час назад поел еще в своем мире бутербродов с чаем. Так что пока сыт. Как я понял, разница между обоими мирами 6 часов. У нас было где-то 3 часа дня, там плюс-минус. Часы на руке уцелели, секундная стрелка бежала все так же, наматывая очередной миг. Компас был на другой руке. Вот он как взбесился, стрелка крутилась в разные стороны. Но в горах это нормально, тем более, похоже, расселена находилась в центре выхода железной руды. Нам с прадедом такие места не раз встречались. А размышлял я вот о чем. Версия с тем, что меня проверяли, и так была слаба. Понятно, что я утеку, не отловишь, а тут совсем развеялась. Другой интересный мир, который можно изучить. Таких, как мы с прадедом, другие люди называли бродягами. В этом слове есть несколько смыслов. В нашем случае только то, что мы любили бродить по миру, получая новые знания и опыт. Очень интересно было. И тут эту практику я оставлять в стороне не хочу. Конечно же, меня не могло не взволновать то, что я находился в другом мире, в мире меча и магии. Как ее применяли, я видел своими глазами. Ну а то, что мечи тут имеются, тоже приметил. На поясах, в ножнах видел. Лишь не был свидетелем применения этого оружия, но чую, все у меня впереди. Хотел ли я вернуться обратно? В принципе, да, много идей нереализованных осталось на Земле, но не сейчас. Изучу этот мир, тогда можно будет вернуться. Вот только как? Нужен маг, причем специалист по порталам. Сомневаюсь, что они тут на каждом шагу имеются. Наверняка штучный товар. К тому же, еще такого мага нужно уговорить добраться до этой расселины и отправить меня домой. Есть и другой выход, пока не ясный. Это я о магии. Если у меня есть дар, попробую сам стать портальщиком. Тогда смогу ходить незаметно из мира в мир. Такая идея мне больше нравилась. А пока отложим ее, в том смысле, что я не знаю, есть ли у меня способности к магии. А местный язык? Он тут один или у каждой расы свой? Есть ли тут люди? Много препятствий на пути, но, надеюсь, я их преодолею. Вот так я и сидел в полной темноте и размышлял. Спать мне было рано, но я решил привыкать к местным суткам. Так что, прикидывая свои дальнейшие шаги, так и эдак, быстро раскатал коврик, забрался в спальник и продолжил размышления. Как уснул, сам не заметил. Лишь помнил, что успел попить из фляжки. Жажда начала мучить. На этом все.